Пойдем, — сказала Либи. — Давай уедем отсюда, Гидон. Я прошу тебя. Я куплю тебе кофе, хорошо? Наверняка здесь недалеко есть кафе. Он покачал головой. — Ты поезжай. Возьми машину, поезжай домой. — Я не оставлю тебя здесь одного. А кроме того, как ты доберешься, я дождусь папу. Он привезет меня обратно. Может, он появится через несколько часов, или вдруг он поедет к Джилл, у нее начнутся схватки, они уедут в больницу, а потом у нее родится ребенок, видишь? Он может вообще сюда не вернуться в ближайшие дни, и что, ты будешь тут торчать совсем один? Но переубедить его она не сумела. Гидеон не хотел, чтобы она оставалась с ним, и не соглашался поехать вместе с ней домой. Он настроился на разговор с отцом. — Мне не важно, сколько придется ждать, — сказал он ей. — На сей раз это действительно неважно. Либи неохотно согласилась с предложением. Он ей не нравился, этот план, но ничего поделать она не могла. К тому же, поговорив с Джилл, Гидеон как будто немного успокоился или, по крайней мере, стал больше похож на себя. Она просила: — Ты позвонишь мне, если тебе что-нибудь понадобится, ладно? — Мне ничего не понадобится, — ответил он. Линли постучался в дверь дома у Эберли в Стамфорд-Брук, и дверем открыла его жена. — Хелен, почему ты еще здесь? — воскликнул он. — Я поверить не мог, когда Хильер сказал мне, что ты уехала из больницы сюда. Ты не должна была этого делать. — Почему? — задала она очень резонный вопрос. Из кухни, заливаясь громогласным лаем, примчалась собака у Эберли. Линли, так что вошедший в дом, начал пятиться, но Хелен по-хозяйски схватила пса за ошейник и сказал: — Альфи нельзя. Она встряхнула собаку. — Он только кажется грозным, а на самом деле вполне дружелюбный. Правда, любит пошуметь. — Я заметил, — хмыкнул Линли. Она подняла на него глаза. — Вообще-то я говорила о тебе. Когда овчарка успокоилась, Хелен отпустила ее. Пес обнюхал брюки Линли, примирился с вторжением и поплелся обратно на кухню. — Так что не надо отчитывать меня, дорогой. Как видишь, у меня есть влиятельные друзья. Да, и очень зубастые. — Это верно. Кивком головы она указала на дверь. — Не думала, что это может быть ты. Честно говоря, я надеялся увидеть Рэнди. — Она все еще с ним? — Видишь ли, ситуация зашла в тупик. Она отказывается оставить отца, а Фрэнсис отказывается оставить дом. Мы не смогли сдвинуть с места ни одну, ни вторую. Я думала, что после известия об инфаркте, думала, что уж теперь-то она обязательно захочет увидеть его, заставить себя, потому что он может умереть, если в этот момент ее не будет рядом, но нет. — Это не твоя проблема, Хелен. И учитывая, какой у тебя сейчас ответственный период, и только ты себя чувствуешь, тебе нужно отдыхать. Где Лора Хильер? — Они с Фрэнсис поссорились. Ну, вернее, Фрэнсис поссорилась с Лорой. Между ними состоялся один из тех разговоров вроде «Не смотри на меня, будто я чудовище», которые начинаются с того, что одна сторона пытается убедить другую, будто она не думает того, что, по мнению другой стороны, она, несомненно, думает, потому что на каком-то уровне, подсознательном, наверное, она именно так и думает. Линли нахмурился, пытаясь воспринять тираду жены. «Кажется, эти воды слишком глубоки для меня. Может, потребуется спасательный жилет, да?» «Я-то надеялся, что смогу быть полезным». Хелен провела его в гостиную. Там была расставлена гладильная доска, и утюг посылал к потолку клубы пара, из чего Линли заключил к своему несказанному удивлению, что Хелен занималась хозяйственными делами семейства Эберли. На доске лежала мужская рубашка. Перед приходом мужа Хелен гладил рукав. Линли пригляделся.